Алексей Крутов. Счастливчик. Я смотрел на нее и не мог разглядеть. Солнце было таким ярким, что улавливались лишь смутные очертания девичьего силуэта. Было тепло, уютно пахло горьким вереском и луговыми травами. «Это не для меня, Мартин». Ее голос еле слышно звучал в тишине, а солнечный свет становился все ярче и ярче. Автоматика сработала в самый последний момент, и программа вывела из гибернационной капсулы дежурного офицера. Меня. Получив многочисленные аварийные сигналы, медблок капсулы вкатил в мой организм столько адреналина, что криоломка даже не началась. Встроенный в голову чип мотивации и контроля моментально привел разум в порядок, и, выпав из сна в кошмар неистово мигавших аварийных ламп, сдавленной сирены бортового оповещения и мешанины проводов, я начал действовать. Я уже привычно взглянул на индикаторы. Загрузка и запись эмоционального паттерна по 100%. Хоть это работает, слава богу. Не придется заново учиться ходить и читать. Уровень питательной жидкости в камере показывал всего 2 красных деления. Рядом олел крупный ноль. Количество доступных клонов. Плохо, очень плохо. Еще столько нужно сделать, а копий больше не осталось. Мне не хватило. Но самые сложные и тяжелые работы уже закончены. Я наскоро вытерся и, выйдя с камеры, влез в новый комбинезон. Первого клона я использовал уже через 3 часа. Меня разрезало упавшей перегородкой во время герметизации поврежденных отсеков. Второго через неделю. Надышался парами, когда заваривал кожух гипердрайва. Дальше пошло не так быстро. Предпоследний клон продержался почти 2 года, но пришлось им пожертвовать, когда я банально застрял между переборками. За 4 года я с помощью синтетиков восстановил корабль насколько смог. Вообще, поначалу странно видеть свой собственный труп. Жутко, нелепо. Но после 3-го раза привыкаешь. Жалеешь только об утраченных инструментах и потерянном времени на восстановление. Сейчас на борту остался только один функционирующий синтетик, и он будет присматривать за системой жизнеобеспечения колонистов, когда меня окончательно не станет. Поэтому я не могу больше рисковать и должен прекратить ремонтные работы. Как я ни старался, я не смог уложиться в положенные вахтенному офицеру 10 клон-единиц. Это последнее. Умирать 10 раз подряд — сомнительное удовольствие. К тому же после 2-й смерти я стал видеть Эрин, которая осталась в той жизни, еще до колонизации. Эти несколько секунд перед окончательной записью сознания превращались для меня в пытку. Все-таки жаль, что мое кольцо жгло тебе палец. Действительно жаль. По крайней мере, у меня в запасе лет 70, чтобы успеть пожалеть себя и о решении стать колонистом. Прочистив горло, я включил коммуникатор. Транспортный корабль Объединенного космического флота «Орискани». JC-371. Вахтенный инженер 1-го ранга Мартин Хатт. Запись отчета по состоянию. Во время подготовки к посадке корабль прошел внешний пояс астероидов. Отклонение от первоначального курса на 31 градус. Многочисленные повреждения и пробоины в обшивке. Отсеки 74 по 93 разгерметизированы. Груз и капсулы колонистов не пострадали. Ремонтные работы полностью провести невозможно. Целостность корпуса 86%. Гипердрайв в норме. Стабилизаторы откалиброваны. Курс восстановлен. Мощность реактора 61%. Расчетное время прибытия на планету 127 лет. Я помолчал пару секунд, не зная, что добавить. «Свою работу я выполнил. Ваша задача — выжить после приземления. Держитесь, ребята, вам будет тяжелее, чем мне. Вахтенный инженер 1-го ранга Мартин Хатт. Конец записи». Серебро. 1/8 дюйма. Коса по центру и скромный фианит, утопленный в ободок. Ничего выдающегося, но это... честный металл и честное предложение. Было. Я бросил кольцо в стакан. Покружил посуду, кольцо скребло дно и билось о стенки. Шум бара не мог скрыть этот звук. Надеюсь, виски сможет. «Эй, приятель!» Смуглая рука вырвала мой стакан у самого рта. «Минутку внимания!» Я обернулся. Джесс, улыбаясь, вернул стакан на стойку. Выудив из внутреннего кармана две синих карточки, он положил их передо мной. «Пропуска на Орискани». «Достал-таки!» Я кивнул. «Но мне нужен один. Или ты летишь со мной?» «Эрин ушла. Два пропуска я не потяну, извини». «Хреново, брат!» Джесс сел на соседний стул. «Меня в космосе укачивает!» Пару секунд подумав, он заулыбался еще шире. «Меняю твою печаль на свою радость. Цена не имеет значения, а вот ценность — это уже совсем другой разговор, приятель. Отдай один пропуск, и мы в расчете». Я смотрел на скромное кольцо сквозь стекло. «Цена и ценность, говоришь? Дьявол, а ведь он прав». «Нахрен все это!» Я прихлопнул одну карточку ладонью. «Новый мир, новая жизнь. Идет. Джесс выхватил мой стакан, плеснул в раскрывшуюся пасть и захохотал. Его тело вытянулось и обвило меня. Лицо, жуткое подобие змея, сдвоенный язык трепетал у моего лица. Дернувшись, упал с койки. Мокрая от пота простыня намоталась вокруг меня. «Твою мать, на часах 4:30! Ложиться бессмысленно. Все равно скоро вставать». Я сменил постельное и выбежал из каюты. У меня осталось одно тело, и о нем надо заботиться. Пробежка, душ, зубы, завтрак и за работу. Такой режим у меня уже 2 месяц. И до конца моей жизни. Я устранил основные проблемы, но мелкого ремонта на Орискани для одного человека хватало более чем. Без дела я не сидел. Отбегав норму по отсекам, я освежился и переоделся в рабочий комбинезон. Застегивая пояс с крепежными модулями инструментов, я зашел в столовую. На столе стояли 2 белые кружки черного кофе. Над кружками все еще поднимался пар. Такой пустяк, как одна несчастная чашка кофе, может всерьез и надолго выбить из колеи. Вместо намеченного плана работы я выпотрошил электронную начинку кофеварки, добрался до счетчика порций и сопоставил время приготовления. Разница по времени — пара секунд. Ровно столько нужно для повторного запуска цикла. Проверил свой комлинк. Да, я посылал команду. Похоже на то, что кофеварка продублировала запрос пользователя. Но синтетик принял сигнал готовности и поставил чашку на стол. Одну чашку. Тогда за каким хреном их на столе 2? Да чтоб тебя. Весь день я сканировал память синтетика, записи бортовых самописцев, анализировал показания 100 разных датчиков, пытаясь найти того, кто принес мне 2-ю порцию напитка. По нулям. Максимум, чего я добился — отметки о биомассе в отсеках гипердвигателя, 91-м и в 79-м, между переборками. Но это я и так знал. Мои трупы, которые я не могу достать. Остальные 7 упакованные в мешки хранились в морозилке морга корабельного медблока. Паранойя какая-то. Я закончил с очередным сканированием, пообедал, хотя, судя по времени, скорее поужинал, и раз в день все равно убил на бесполезную херню, ушел в комнату релаксации. По пути назначил очередь задач синтетику и переключил комлинк в ждущий режим. Как только я настроил параметры комнаты и откинулся в кресле, бесконечная работа и нервное напряжение дали о себе знать. Я моментально отключился. Проспал 7 часов. Но лучше не стало. Вопреки настройкам, вместо успокоительных сюжетов я получил целый букет кошмаров. Всплыл преследовавший меня 5 лет и, казалось бы, давно уже забытый. Словно я стою в душевой. Бреюсь и краем глаза замечаю, что мое отражение в зеркале слегка запаздывает. Мои движения точно воспроизводятся, но с задержкой в доли секунды. Бросив бритье, я внимательно вглядывался в отражение. С той стороны на меня также пристально смотрел я сам. Черты лица незнакомые, чуть заостренные, словно бы я скинул 2 фунта. Медленно потрогал поверхность. Твердая. Прохладная. Вон мелкие капли стекли в одну, покрупнее, и ползли по зеркалу вниз. резко махнул рукой в сторону и снова прикоснулся к стеклу. Отражение чуть запоздало, и я успел первым. Рука вошла в зеркало по локоть. Я почувствовал легкую прохладу, по гладкой поверхности пошла рябь, словно я угодил в воду. Я с той стороны чертыхнулся и принялся выталкивать меня, себя, обратно. «Нечего тебе тут делать, приятель. Погано тут, поверь мне на слово». «Да что же за день-то такой сегодня?» Кошмары окончательно меня добили. Я решил проверить свои трупы. Чего уж там, если прикидываться сумасшедшим, так уж по полной. Но на всякий пожарный повесил на пояс турбонож и пошел в медблок. Пока я шел, в голову лезло всякое. Отгонять получалось, но с большим трудом. Сказывалось окружение. Ариска не оснащен множеством датчиков. При подходе к помещениям автоматика сканирует комлинк и включает свет перед тобой и выключает спустя некоторое время после того, как ты ушел. Пневмодвери отсеков открываются строго перед тобой. Банальная экономия ресурсов. Завернув за угол коридора, я издали заметил, что дверь медблока была открыта, и в помещении горел свет. Я влетел в медблок, сжимая двумя руками турбонож. Было чертовски страшно, нервы гудели, нож в руках мелко подрагивал. Над дверьми холодильников ровно горели светодиодные индикаторы. 6 зеленых, и над открытой дверью один красный. Я осторожно заглянул за металлическую створку с цифрой 6 на шильдике. 6-я клон единица. Удар током при ремонте проводки в генераторном отсеке. Тело было повреждено минимально, и его в холодильнике нет. Решив сначала вооружиться чем-то посерьезнее турбоножа, а уже потом отправляться на поиски ходячего мертвеца, я развернулся к выходу. В дверь медблока, застегивая на ходу клапан комбинезона, зашел я. Вернее, мой 6-й клон. Вот и ветвистые следы от разряда на коже проступают. «Дружище, успокойся!» Клон вытянул вперед руки ладонями ко мне. «Видел бы ты свою рожу! Мужик, тобой детей только пугать! Давай ты положишь железяку, и я все тебе расскажу!» За 3 года мы с Марти, а он просил называть его так, восстановили электронику в складском блоке. Умудрились собрать еще одного худо-бедно работавшего синтетика из 3 поврежденных и заканчивали с видеонаблюдением по всему кораблю. Один отсек получилось отремонтировать, закачать воздух, подключить к энергосети и ввести в строй. Довольно неплохо для одного офицера и вернувшегося с того света клона. Когда я, то есть он, был в глубокой отключке после удара током, автоматика сработала на опережение, списала потери и запустила цикл создания клон-единицы. 7-й клон не стал разбираться и просто запихнул тело в морозилку. Но я не помнил этого, хоть убей. Видимо, действие было не столь важным, и семантический вариатор не стал включать его в лист загрузки следующим клоном. В один из циклов перезагрузки и калибровки датчик температуры не сработал, и камера разморозила содержимое. Отлежавшись, Марти решил выпить кофе и принять душ, пока кофеварка сделает порцию напитка. Потом он встретил меня. Оказывается, я довольно интересный собеседник. Немного расспросив друг друга, мы сошлись во мнении, что сотрудничать не только выгодно, но и не скучно. Шкала обновления приближалась к 100%. Через пару секунд я смогу видеть все, что творится на корабле. Но меня не покидало странное чувство. Слишком много совпадений с Марти. Так не бывает. Интерфейс звякнул и мигнул зеленым. Система исправна и готова к работе. Сегодня мы завтракали и трепались ни о чем. Потом разошлись по ремонтным нарядам. Отлично. Архив с записями из кухни нашелся практически мгновенно. Найдя нужный файл, я почти едва не включил его, но задумался. Датчики и сканы памяти синтетика ничего не дали. Только мое присутствие. Но ведь Марти технически был мной, а я им. Запросы на количество одинаковых жизненных форм обваливали систему в перезагрузку. После 10-й попытки я плюнул и принял чудесное воскрешение Марти как данность. К тому же работалось вдвоем куда как легче и продуктивней. Мечта интроверта — иметь друга такого же, как и ты. Но, черт побери, я должен знать. иначе окончательно свихнусь». Зелёный треугольник помигивал на экране комлинка. Я на 90% был уверен, что будет на записи. Вернее, кого на ней не будет. Жизнь — штука жестокая, особенно в космосе. Я хотел знать наверняка, но подтверждать свои опасения и быть правым ценой потери друга я был не готов. Но и решимости включить запись у меня не хватало. Смахнув окно с архивом в сторону, я ткнул в иконку связи. «Марти, приятель, как дела?» — сдавленно просипел я в комлинк. «Поговорю с ним, а потом решу. Может, сделаем кофе-брейк? Марти, прием!» Тишина в эфире. Я снова позвал. И вновь остался без ответа. «Система!» — всплыло диалоговое окно с куцым искусственным интеллектом корабля. «Поиск синтетика М6-2». Через пару секунд на схематическом изображении корабля замигала точка. Отсек гидропоники. Напор в водопроводе был меньше на 30%, и Марти, взяв восстановленного синта, пошел посмотреть. «Камера!» Коридор и дверь перед отсеком. В дверях лежит раскуроченный синтетик. «Статус!» Я прочел всплывшую информацию. «Обширные повреждения. Работает только резервный источник питания. Теперь точно не восстановить». «Твою мать!» Я бросился в оружейную. «Еще одного ходячего мертвеца я не переживу». Пока я бежал, пытался найти Марти по камерам. Ничего. Система снова сбоила. Значит, будем тыкаться вслепую. Оружейная комната была заварена. На стык пневмодверей был наплавлен слой металла в полдюйма, не меньше. Грубо, но эффективно. «Ладно, совсем безоружным я не буду. Турбонож все еще со мной. И куда же в космосе без старой доброй монтировки? Не мешало бы броню или усиленный скафандр, но бежать далеко. И, скорее всего, я наткнусь на такой же шов в дверях». Бросив бесполезные метания по рискани, я рванул в отсек гидропоники. По пути заглянул в медблок, прихвачу расширенную аптечку. Медблок встретил меня изгвазданными в крови стенами, месивом из ошметков мяса и внутренних органов. Тела из холодильников были буквально выпотрошены. Некоторые части отсутствовали. А вот это уже серьезно. «Нахер аптечку! Не очень-то и хотелось! Джесс, говна ты кусок! Знал бы я, во что превратится мое путешествие, послал бы тебя нахер вместе с твоим пропуском в лучшую жизнь! Надо подумать. Найти безопасное место и прикинуть дальнейший план действий. Вспомогательное техническое помещение на третьей палубе вполне подойдет. Кто-то хозяйничал на корабле за моей спиной, и довольно долго. А сегодня этот кто-то начал действовать. Но почему в моей жизни столько совпадений?» Дверь открылась, вместо полутемной подсобки я зашел в освещенное помещение. С простым набором мебели, рабочим столом и стопкой голодисков на нем. «Да что же это такое?» Осторожно подошел к столу. Чертежи корабля, схемы синтов, взрыв-схема клон-капсул, код системы видеонаблюдения и сенсорных датчиков. Пара вскрытых медпаков. Неосторожно задев рукой стол, я активировал голопроектор. Над столом высветился список записей. Ткнув наугад, я увидел на проекции свое лицо. «Транспортный корабль Объединенного космического флота «Арискани». JC-371. Вахтенный инженер первого ранга Марти Хат. Запись отчета по состоянию. С момента удара током прошло 1,5 года. Система списала меня как безвозвратные потери, как я уже говорил. Новый клон не помнил инцидент. Пришлось заблокировать 6-ю ячейку в морге. Забавно, ни один из них так и не проверил. По всей вероятности, система повреждена, и в семантическое ядро и эмоциональные паттерны вносятся значительные изменения. С каждой новой клон-единицей я становлюсь другим. Теряю воспоминания. Получаю новые. Происходят необратимые изменения в психике. На контакт с новичками не иду по причине невозможности прогнозирования реакции. Внес изменения в систему, чтобы следующие клоны занимались исключительно мелким ремонтом в определенных зонах. Заблокировал оружейную и отсек с тяжелыми скафандрами. Я не стал смотреть дальше, выбрал запись посвежее. Транспортный корабль Объединенного космического флота «Арискани». JC-371. Вахтенный инженер первого ранга Марти Хат. Запись отчета по состоянию. Тела клон-единиц подвержены усиленному разрушению после значительных повреждений. Невозможно регенерировать структуру. Препараты помогают лишь отсрочить отторжение на клеточном уровне. Придется договариваться с последней клон-единицей. Черт, надо было раньше. Включил последнюю запись. Пропустил стандартный протокол с идентификацией. Дольше откладывать невозможно. Отмирание клеток развивается стремительно. Планирую перезапустить клон-капсулу, но для этого нужен биоматериал и источник питания. Придется собирать своего собственного Франкенштейна. Скорее всего, материала не хватит. К десятому я привязался, но... Да, еще придется пожертвовать одним из синтов. Жаль, еще одна пара рук лишней не бывает. Понятно. Ублюдок ты, Марти. Мразь последняя. Я побежал в отсек с клон-капсулой. «Ты хоть понимаешь, что произошло?» Марти держал меня на мушке. Спёр таки из оружейный пистолет. «Мы с тобой копии, ущербные. Но я ближе к оригиналу». «И что это меняет?» Опускать руку с монтировкой я не спешил. Во второй руке я сжимал прорезиненную рукоять турбоножа. Лезвие было активировано и едва слышно жужжало. «Я жить хочу!» «Я тоже!» «Смотри!» Марти протянул руку. Двух пальцев не было. Кожа на руке обвисла, словно чулок. Я даже не мог представить, как она там держалась. «Я гнию заживо, приятель. Мне осталось недолго, а у тебя пока полностью здоровое тело. Оно покроет весь дефицит компонентов». «И когда же ты собирался меня убить?» Я покрепче сжал свое нехитрое оружие. «Как закончу с приготовлениями, но ты уже и сам меня нашел. «Марти, прежде чем ты выстрелишь, я хочу кое-что спросить». Во рту пересохло. Я с трудом проглотил колючий комок в горле. «Ты внимательно читал контракт? Ну, тот, который мы подписывали на земле». «Не заговаривай мне зубы!» — закричал Марти. «Да послушай же ты, у вахтенного офицера имеется 10 клон-единиц. В случае нештатной ситуации они активируются. Никто не будил оригинал. Мартин Хат спит в криокапсуле на мостике». Я смотрел, как он меняется в лице. «Мы всего лишь копии, призванные устранить неисправность и сдохнуть. Ты помнишь, какого цвета был пропуск Джесса? Красный или зеленый? А что был за камень на кольце, которое мы дарили Эрин? Алмаз или рубин?» «Прекрати! Я тебе не верю!» Марти был растерян. Видимо, у него паранойя, и я попал в точку, хоть и блефовал. «Проверь. Каблинг при тебе. Выведи на экран контракт, пункт 12, часть 3, раздел «Внештатная ситуация».» Марти поднял руку с тремя пальцами, чтобы отдать команду. Он все еще смотрел на меня. Я ждал. В это время кожа на его руке окончательно отделилась и с мерзким чавкающим звуком сползла на пол. Я рванул вперед, занося над головой монтировку. Второй рукой я метил ножом в его живот. Марти замешкался, я уже подскочил к нему и ударил по руке, сжимавший пистолет. Он вскрикнул и выстрелил, в бок сильно ударило и обожгло огнем. Меня чуть развернуло, удар ножом прошелся вскользь, распарывая комбинезон на брюхе, я снова ударил монтировкой, пробив голову противнику. Марти упал. Кровь из раны текла по его лицу, заливая один глаз. Второй смотрел прямо на меня. На лице покойника застыло выражение обиды и непонимания. Из раны в боку текло, не переставая. Я с трудом забрался в капсулу. Ноги по колено увязли в кровавой каше. Пришлось попотеть, вырезая и раскалывая чип из головы Марти. Потом я закидывал более-менее целые части его тела в капсулу. Господи, какое же это счастье быть одному. На борту транспортника, битком набитым замороженными людьми и животными растениями. Лететь сквозь невообразимые горизонты. К новой жизни, к новому чистому миру. С чистыми помыслами и новым телом. Ноев ковчег, версия 2.0. Я хмыкнул. Вновь стать самим собой. Нахрен этот ваш ремонт. Всегда мечтал просто лежать в гамаке, пить холодные коктейли и смотреть на звездное небо. Я отер лезвие турбоножа об рукав. Больше не хотел пачкаться кровью этого урода. Захлопнул прозрачную дверь. Автоматика сработает, и моя личность будет перезаписана в новое тело. Нащупал на рукояти ножа кнопку, активируя турборежим. Лезвие превратилось в едва уловимый силуэт. Кабину капсулы наполнило жужжание. От своих рук я еще не умирал. Это будет интересный и захватывающий опыт. Алексей Крутов. Счастливчик. Рассказ читал Олег Булдаков.